Глава 84. Распахнутый УАЗ у дома Тышкевича. В машине кормящая женщина, рядом взведенная граната. Вид боевой гранаты, смятение в глазах матери и безмятежный аппетит малышей мобилизуют все чувства бойца с позывным «Заступ». Он действует автоматически. Замедление запала 4 секунды. В первую секунду Заступ успевает оценить ужас происходящего, в следующую срывает с плеча рюкзак, третья секунда он бросается к гранате, четвертая накрывает смерть рюкзаком и падает сверху, спиной на рюкзак, подтягивает ноги, запрокидывает голову и слышит взрыв, видит сноп искр, его тело подбрасывает, переворачивает и лицом падает в грязь. В ушах звон, голова кружится, из носа и ушей идет кровь. А мозг работает, ищет ответ на дурацкий вопрос. Откуда здесь грязь? Ведь только что же была трава. Заступ поднимает тяжелую голову. Взрыв сорвал дерн и отбросил рюкзак метров на 10. Смотрит на Юлю. В ее глазах прежний ужас. Что с детьми? К машине подбегает Артемов. Берет одного малыша, второго. Дети недовольны. Кричащие рты требуют грудь. Они живы. Полковник возвращает детей матери, осматривает Заступа, помогает сесть. Военный удивлен. Цел. Только ногу зацепило. В рюкзаке был броник, шепчет боец. Оба смотрят на Вольфа. Враг тоже уцелел, но озлоблен больше прежнего. Артемов выхватывает пистолет, тычет ствол в голову Вольфа. Сейчас пристрелит. Зачем только тащил? Равнодушно ждет Заступ. Полковник разъярен, замахивается пистолетом, но даже не бьет безжалостного убийцу. Приказывает водителю. Связать пленного и в багажник. Едем в больницу. Полковник помогает Заступу сесть в патриот рядом с водителем. Сам садится сзади к Юле и детям. За сиденьем валяется связанный Вольф. УАЗ трогается. Колдобины лесной дороги под колесами сменяются выщербленным асфальтом. Где-то работает артиллерия, гудит приближающаяся бронетехника. Водитель съезжает на обочину, пропуская мчащиеся к границе бронетранспортеры. Шум сменяется относительной тишиной. Евгений Петрович отрывается от созерцания малышей. Дети насытились и уснули. У дочери есть имя. Юля назвала малышку Таней. Он согласен. Близкие уходят, а память о них остается. Артемов трогает плечо Заступа. Ты тот самый свой. Свой. А как зовут? Заступ смущен. Если речь о позывном, военный так бы и спросил. Мать Мишей кличет. Тихо отвечает Штанько. Артемов смотрит на Юлю. Они понимают друг друга без слов. Мама чмокает щеки спящих крох и приговаривает каждому. Моя Танечка, мой Мишенька.